Глава 65. «Прошу прощения», — сказал капитан Варгас. «Что здесь происходит?» Не дожидаясь ответа, он положил ладонь на плечо нескладного типа, пытавшегося утихомирить разбушевавшегося Хавьера, и сжал пальцы. Достаточно сильно, чтобы показать, кто здесь главный. Тип такого не ожидал. Дернулся, будто капитан воткнул ему штопольную иглу в мягкое место и попытался освободиться. Но Варгас держал крепко. «А!» — вскричал Хавьер. «Ага! Врежь ему, Антуан, врежь! Пусть знает, как с нами связываться!» Нескладный тип в ужасе вытаращился на капитана. Отвисшая челюсть придавала его физиономии еще большее сходство с лошадиной. Вопирающий кадык дергался так, будто из горла пыталась вырваться на свободу какая-то жуткая тварь. А в довершение ко всему он еще и рыгнул с перепуга, одарив Варгаса кислой вонью отрыжки. Разумеется, Варгас никого бить не собирался, однако напустил на себя суровый вид. «Что здесь происходит?» — повторил он ледяным тоном. «Да я это...» — замямлил тип. «Он не пускает меня к моей женщине!» — плаксиво заявил Хавьер. «Он говорит, что к ней нельзя! Антуан, скажи ему!» «Да!» — взорвался тип. «К ней нельзя! Особенно тебе! Да еще в таком состоянии! И вон не портовая шлюха, чтобы так с ней обращаться!» Он вырвался из схватки Варгаса и отступил на пару шагов. Капитан посмотрел на него с любопытством. Парень был напуган, но отступать не собирался. Неужели еще одна жертва очарования госпожи Ван Мейер? Тайный воздыхатель, безуспешно пытающийся утопить свои чувства в дешевой выпивке, но всегда готовый встать на защиту прекрасной дамы? Некоторое время Хавьер стоял, раскачиваясь, но затем рывком заставил себя выпрямиться. Ткнул в сторону типа дрожащим пальцем и сказал. «Вот что, Раймон Бальбоа! Ты мне, конечно, друг, но предупреждаю, не становись у меня на пути! Друг не друг, этой ночью я видел такое!» «Хватит!» — громко сказал капитан, пока этот придурок не сболтнул лишнего. «Успокоились оба. Нашли время затевать драку». «Но Антуан, он же...» «Я сказал, оба!» И сталь, прозвучавшая в голосе, заставила Хавьера захлопнуть рот. «Раймон, или как там его?» — громко икнул. «Уже лучше», — кивнул Варгас. «Устроили тут дешевый цирк с кулачными боями. Не хватало еще, чтобы сюда заявились жандармы». Упоминание стражей порядка подействовало. Оба парня замялись, затоптались на месте, оглядываясь по сторонам, будто жандармы уже выламывали двери кабаре с одной лишь целью — дубинками научить их уму-разуму. «Да я это... ну, в общем...» Не справившись со словами, Раймон махнул рукой. «Но моя женщина...» — затряс головой Хавьер. «Мы же шли сюда!» «Я сам с ней поговорю», — с нажимом произнес Варгас. «А вы ждите. Идите выпейте что-нибудь». Это всегда действовало безотказно. Уверенный тон человека, готового взять дело в свои руки, и правильный подбор слов. Главное — переключить внимание этой парочки на что-то им понятное и доступное, и выпивка была как нельзя кстати. Все равно, что бросить кость голодной собаке. «Конечно, Антуан, так оно будет лучше», — пробормотал Хавьер, смиряясь с неизбежным. «Скажи ей...» Но какую весточку полагалось передать, он так и не открыл. Варгас же не стал допытываться. Все равно это не имело значения. «Где она сейчас?» — Варгас обернулся к Раймону. И снова тон, не допускающий возражений. «Так в гримерке же...» — Раймон сглотнул. «Через дверь рядом со сценой, по коридору. Там табличка есть, написано «гримерная». Но она сказала...» «Я совсем разберусь», — Варгас хлопнул Раймона по плечу. «Ждите меня здесь». Он развернулся и твердым шагом направился к указанной двери. Варгас успел услышать, как за спиной Раймон прошептал «Кто это?» И как Хавьер с гордостью ответил «Мой друг Антуан». Однако оборачиваться не стал. Вопрос с этим Раймоном он уладит позже. Не прошло и пары минут, как Варгас уже стоял перед дверью гримерной. Из щели пробивалась полоска желтого света, однако не доносилось ни звука. На секунду капитан замер. Стоит ли постучаться перед тем, как войти? Или можно опустить формальности? В итоге решил пойти на компромисс. Трижды ударил костяшками по косяку и тут же, не дожидаясь ответа, повернул медную ручку. И вон он увидел с порога, и открывшаяся картина несколько выбила его из колеи. Девушка сидела на полу, обхватив колени руками, и раскачивалась, точно кукла-неваляшка, не способная прийти в равновесие. Ее роскошные темные волосы походили на спутанный парик. Странно, но именно на это капитан обратил внимание в первую очередь. Открывшаяся дверь не осталась незамеченной. «Я же сказала...» — взвизгнула Ивон, поднимая голову. Но, увидев, кто стоит перед ней, прикусил язык. «Доброй ночи, госпожа Ван Мейер». Варгас прошел в гримерную, тесную комнатушку, большую часть которой занимали вешалки с блестящими платьями. Воздух здесь стоял спёртый, неприятно пахло духами и еще какой-то косметической дрянью. Но сквозь эту тягучую смесь ароматов настойчиво пробивался еще один, хорошо знакомый капитану запах страха. «Капитан Варгас?» — зрачки Ивон расширились. «Что вы здесь делаете? Вас послал Лайонель?» «Вовсе нет», — ответил капитан. «Господин Кершоу не имеет отношения к моему визиту. Так вышло, что я случайно оказался поблизости и решил вас проведать». «Случайно? Поблизости? Я... боюсь, я не могу вас сейчас принять». Варгас кивнул. «Да, я слышал. Произошел неприятный инцидент». Ивон задрожала. Красивые губы скривились в гримасе, словно сказочная принцесса вдруг обернулась уродливой ведьмой. «Инцидент?» — процедила девушка. «Неприятный? Вы так это называете?» Варгас смог сохранить лицо. «Прошу прощения», — сказал он. «Я ни в коем случае не хотел вас задеть. Я лишь хотел сказать, что лично займусь этим делом и приложу все усилия, чтобы виновные понесли заслуженное наказание». Ивон смотрела на него, не моргая, однако капитан так и не понял, что же таилось в глубине ее глаз. Страх, отчаяние, омерзение. Пусть на долю секунды, но ему стало не по себе. «Наказание?» — сказала она с хриплым смешком. «О да, конечно! Заслуженное!» Варгас вскинул голову. «Это мой долг и моя работа — искоренить саму возможность повторения подобного. В этом и заключается суть порядка и...» «Порядка?» — закричал Ивон. «Порядка?» «Что ж, спасибо. Видел я ваш порядок во всей его красе». Варгас растерялся. Беседа пошла не по плану. Нужно было менять стратегию. И все же по инерции он продолжил. «Именно порядка. В обществе, где главенствует порядок, эти анархистские сволочи не посмели бы и подумать о...» «Да при чем здесь ваши грёбаные анархисты?» — выпалил Ивон. «Что они вам сделали? Бедные глупые дети. Самое плохое, что они сделали, испачкали краской портрет президента. Так у него их много, висят на каждом углу. И, по-вашему, это преступление? Это нужно искоренять?» «Прошу прощения», — холодно сказал Варгас. Он не любил истерик, а то, что он наблюдал, было самой настоящей истерикой. «Кажется, я чего-то не понимаю. Мне сообщили, что на вас напала банда анархистов и...» «Анархистов?» — Ивон рассмеялась колючим смехом. «Ну, конечно же, это были анархисты. Как же я сразу не догадалась. Холёные такие анархисты в новеньких зеленых рубашках». «Простите», — Варгас напрягся. «Не извиняйтесь, капитан. Вам же нужно, чтобы это были анархисты. Как вы там сказали, это ваш долг и ваша работа. Ну так и делайте ее. Кому какое дело, что это была шайка пьяных брешистов? Кто вообще в такое поверит? Они же надежда и опора этого вашего порядка». Несколько секунд Варгас молчал. Хороший агент должен реагировать мгновенно, но потребовалось время, чтобы переварить полученную информацию и понять, как распорядиться ею наилучшим образом. «У вас найдется что-нибудь выпить?» — спросил он в итоге. «Выпить?» — Иван удивилась, но не сильно. В тумбочке есть бутылка бренди. Держу для голоса. Не стесняйтесь, угощайтесь. Вы же говорили, что не пьете. Не пью, — ответил Варгас, проходя к тумбочке. А вот вам следует выпить. В самом деле, — закатила глаза Ивон. Вы уж простите, капитан, но не вам решать, чего мне следует, а чего нет. Проигнорировав это замечание, Варгас до краев наполнил высокий бокал, обнаруженный в той же тумбочке, и протянул певице. «Пейте». «Что?» «Я сказал, пейте». Ивона спепелила его взглядом, но бокал взяла и поднесла к губам. Лицо ее снова перекосило, но, возможно, на этот раз от запаха выпивки. «Вы говорите, что на вас напали брешисты? Но, по моим сведениям, именно брешисты пришли к вам на выручку и помогли добраться сюда. Извиняюсь за неудобные вопросы, но я пытаюсь восстановить картину произошедшего». «Смысл, капитан? Ну, одни напали, другие якобы помогли. Ха. Все они одним миром мазаны. Все вы, брешисты, анархисты, чёрта в ступе. Какая разница, что вы там носите? Рубашки эти зеленые, шарфы эти грёбаные красные. Нацепили дурацкие наряды, и что? Думаете, стали лучше? Как бы не так. Вы их носите только потому, что думаете, будто они дают вам право. Почему вы не можете просто нормально жить? Как будто без ваших бредней про порядок и про свободу в мире недостаточно боли. Нет же. Копите свои обиды, как крысы хлебные корки. Ради них готовы глотки друг другу рвать. А вот любви у вас нет. Ни у одного из вас». И вон снова поднесла к губам бокал. Понюхала и с размаху швырнула его в стену. Бренди выплеснулся на пол, и гримерку наполнил отвратительный запах раздавленных клопов. Бокал со звоном разлетелся на осколки. Крошечный кусочек хрусталя царапнул Варгасу щеку. Впрочем, капитан даже не вздрогнул. «Убирайтесь», — сказал Ивон. «Оставьте меня в покое, или... я не знаю, что я сделаю». А Варгас смотрел на нее и видел на бледном лице то самое выражение, как когда-то у Марии Сильвии. Презрение. Глубочайшее отвращение. Рука сама потянулась к пистолету, и лишь в последний момент капитан смог себя остановить. «Прошу меня извинить». Варгас развернулся и вышел из гримерки, захлопнув за собой дверь. Пальцы дрожали. Пришлось задержать дыхание, чтобы замедлить сердцебиение. «Проклятье! Чтобы он еще раз...» «Хватит. У него есть дело. На нем и стоит сосредоточиться. А с госпожой Ван Мейер он еще успеет побеседовать. В другое время, в другом месте. И тогда разговор пойдет совсем иначе». Чеканя шаг, Варгас вернулся в общий зал. Хавьер с приятелем сидели за столиком у сцены. Между ними стояла початая бутылка водки. Художник что-то втолковывал этому Раймону, но тот, похоже, его не слушал, сосредоточившись на содержимом стакана, который держал двумя руками. Лошадиная физиономия выглядела даже более уныло, чем раньше. Хавьер его порядком утомил. Варгас тенью скользнул через зал и остановился за спиной у художника. «О, Антуан! Я думал, куда ты пропал? Уже хотел идти тебя спасать». «Отойдем на пару слов». Варгас схватил его за ворот, заставил подняться и оттащил в сторону. Хавьер даже возмутиться не успел, только дрыгнул ногой, опрокинув стул. Раймон проводил их взглядом, но вмешиваться не стал и потянулся к бутылке. «Антуан, ты чего?» «Тихо», — перебил его Варгас. «Молчи и слушай. Нам нужно срочно уходить». «Что? Эй, погоди!» Хавьер задергался. «А как же моя... никуда я не...» «Да заткнись ты!» Варгас склонился к уху художника и зашептал. «Это ловушка. Кто-то тебя сдал. Наверное, твоя девка. Там за дверью полно брешистов. Они знают, кто ты и что ты сделал. Они тебя ждут. Если ты туда сунешься, даже пикнуть не успеешь». «Что?» — захрипел Хавьер. «Ивон! Она не могла!» «Когда я туда вошел, я их сразу увидел. Человек 10. Я притворился, что ищу уборную, а сам подслушал, о чем они говорят». «О чем?» — выдохнул Хавьер. Судя по побледневшему лицу, перепугался он не на шутку. «О вокзальном террористе, то есть о тебе. Они давно тебя дожидаются». «Но...» «Уходим. Нет времени на разговоры». Варгас потянул Хавьера к дверям. К счастью, тот не сопротивлялся. Предательство его окончательно его раздавило. «Но как же...» — бормотал он. «Как она могла? Она же...» «Быстрее!» — торопил Варгас. «Нет времени. Они уже знают, что ты здесь». «Эй!» — пьяным голосом крикнул Раймон. «Что случилось? Эй, Хавьер, ты куда?» «Теперь точно знают». Варгас знаками велел швейцару подать пальто. Надевать он его не стал, перекинул через руку и выволок художника в дождливую ночь.